Миссис Флинт настояла на том, чтобы открыть ради гостя запертую на засов парадную дверь. Конни вышла в палисадник живой изгородью из подстриженной берючины. По обе стороны от дорожки росли ушковые примулы, яркие и бархатистые. «Какие у вас чудесные примулы!» — восхищенно воскликнула Конни. «Ушки!» — как называет их Люк, — засмеялась миссис Флинт. «Я вам нарву немного». И она с готовностью принялась набирать для Конни букет, срывая самые красивые из цветов. «Хватит, хватит! И так достаточно!» — остановила ее Конни. Они подошли к садовой калитке. «Вы какой пойдете дорогой?» — спросила миссис Флинт. «Той, что проходит мимо кроличьего садка». «Так, дайте подумать». Но миссис Флинт откровенно козыряла перед ней своим материнством, и Конни чуть-чуть ей завидовала. Да и как она могла не завидовать?